лодку без хлеба. Мы клали ноги на стол, потом ты падала в небо, а я был как бы жесток. Но в небе не было места, и мы летели назад. Вылепив заново, как из теста, туловище и глаза. Ни на вчера, ни на завтра, но просто не было сил. И ближе к пятнице я подумал, что нужно вызвать такси. Ах, эти черные мысли, ах, эта черная ночь. Меня укусила крыса и ускакала прочь. Ах, эти черные мысли, ах, эта черная ночь. Меня укусила крыса и ускакала прочь. Я уехал за пивом и потерял тебя, но как это было красиво, как это было давно. Мы пили водку без хлеба, мы клали ноги на стол, потом ты падала в небо, а я был как бы жесток. Но в небе не было места, и мы летели назад. Вылепив заново, как из теста, туловище и глаза.